умереть не страшно, — добавил я. — Страшно жить без победы. Как тогда взглянуть в глаза Создателя? Алина проверила аккумулятор на своем многостреле и после паузы продолжила. — Тогда ответь мне, как товарищ товарищу. За что воюют тамарцы? — Ну, солнышко, все очень просто. Они верят в другого бога и сражаются за его славу. — Но ведь наш бог лучше. Он рожден в любви, для любви и во имя любви. Неужели тамарцам не дано в это поверить? Готов поэкспериментировать с пленными, осталось только их захватить. Попытался отшутиться я. Нет, сержант, настойчиво упиралась Лена. Мне хочется понять. Стоп, солнышко, властно оборвал я. Нельзя рассуждать о том, во что положено верить. Но почему? Не унималась Лена. Кому от этого будет плохо? Вместо ответа я проворно скользнул в правый окоп, и через секунду многострел рода зашелестел чередой выстрелов. Одна стрекоза свалилась на траву, две другие метнулись в сторону и вверх, застыв в вышине смертоносными черными точками. Через мгновение застрекотало оружие Лины. «Что у тебя, солнышко?» «Летающие твари». «Сколько?» «Уже одна». «Так всегда начинается бой. Наступление пехоты и бронешаров засекает сканер, а вот перед крылатыми торпедами он бессилен. Сейчас подтянутся основные силы тамарцев, и передо мной предстанет полная картина боя. А все-таки мой лабиринт существует. Тамарцы наступают двумя группами, и атакуют они именно так, как я предполагал. «Слева семеро», — четко отрапортовала Лина. «Справа около десятка», — откликнулся я. Точно сосчитать противника мне не удалось. Тамарцы успешно используют рельеф местности, но всегда можно сделать предположение по широте пятна на сканере. Правый отряд двигался по ложбинке именно так, как я и предполагал. Шансы уменьшить численность противника на таком расстоянии крайне малы, но я выпустил с полсотни пуль по врагу. Пусть знают, что их заметили. Продвижение под обстрелом занимает больше времени. Чуть позже слева зашипело оружие Лины, выплевывая струи вихреобразной плазмы. «Молодец, солнышко, подгоняй своих тамарцев!» В моем лабиринте у них одна дорога, и прошагать ее нужно ускоренно. В схватке с превосходящими силами противника не стоит вести стрельбу с одного места дольше 10 секунд. Это как шанс в десятером увернуться от одного меча. Согласитесь, такой шанс гораздо выше, чем увернуться одному от 10 мечей сразу.